как перевелись богатыри на Святой Руси. Как нас славные было, братцы, на Сафат-реке, нездорово, братцы, учинилося. Помутилась славная Сафат-река, помешался славный богатырский круг. Что не стало большего богатыря, старого удала Ильи Муромца? Уж вы, братцы, вы, товарищи, убирайте-ка вы легки струженьки дорогим суконцем багрецовым, увивайте-ка весельчики аравицким красным золотом, увивайте-ка укрюченьки цареградским крупным жемчугом, чтобы по ночам они не буркали, чтоб не подавали ясока ко тем злым людям-татаровьям. На закате было красно солнышко, выезжали на Сафат-реку 7 удалых русских богатырей, 7 могучих братьицев названных. Выезжал Горденко Блудович, выезжал Василий Казимирович, выезжал Иван, гостинный сын, выезжал Самсон Самойлович, выезжал Алешенька Попович Млад, выезжал Добрынюшка Никитич Млад, выезжал и матерой Илья, старый Илья Муромец Иванович. Пораскинулось пред ними поле чистое, а на том, на поле, старый дуб стоит. Старый дуб стоит, кряковистый. У того ли дуба 3 дороги сходятся. Уж как первая дорога к Нову городу, а вторая то дорога к Стольну Киеву. А что третья дорога? Ко Синю морю, ко Синю морю далекому. Та ли третья дорога прямоезжая? Прямоезжая дорога, прямопутная. Залегла дорога ровно 30 лет. Ровно 30 лет и 3 года. Становились на распутии богатыри. Разбивали свой белой шатер, отпускали коней погулять в чистом поле. Ходят кони по шелковой мураве траве, да пощипывают зелену траву, да побрякивают золотой уздой. А в белом шатре богатыри долгу ночку сном коротают. На восходе было красно солнышко, восставал всех раньше Илья Муромец, выходил да на Сафат-реку, умывался студеной водой, утирался тонким полотном, помолился чудному образу. Видит тут, через Сафат-реку переходит силушка неверная. Добру молодцу той силы не объехати, серу волку не обрыскати, черну ворону не облететь. И кричит Ильюша зычным голосом: «Ой уж где же вы, могучие богатыри? Вы удалы братица названые!» Как сбегались на зов его богатыри, как садились на добрых коней, как бросались на силушку неверную, стали силушку колоть, рубить, да не столько рубят их богатыри, сколько топчут кони добрые. Бились силой ровно 3 часа и зрубили силу до единого. Стали молодцы тут похвалятися, как у нас, могучих богатырей, плечи молодецкие не намахалися, кони добрые не уходилися и мечи булатные не притупилися. И возговорит Алешенька Попович млад: «Подавай нам силу, хоть небесную, мы с тою силой, братцы, справимся». Только молвил слово неразумное. Появились двое супротивников. Крикнули им громким голосом: «А давайте-ка вы с нами бой держать. Не глядите, что нас двое, а вас семеро». Не узнали супротивников богатыри. Разгорелся на слова их млад Алешенька. Разгонял коня ретивого, налетел на супротивников, разрубает пополам их со всего плеча. Стало четверо, и живы все. Налетел на них Добрынюшка Никитич млад, разрубает пополам их со всего плеча. Стало восьмеро, и живы все. Налетает старый Илья Муромец, разрубает пополам их со всего плеча. Стало вдвое более, и живы все. Бросились на силу все богатыри, стали силушку колоть, рубить, а та сила все растет, растет, на богатырей боем идет. Да не столько рубят их богатыри, сколько топчут кони добрые, а та сила все растет, растет, на богатырей боем идет. Бились 3 дня и 3 часа. Намахались их плечи молодецкие, уходились их кони добрые, притупились их мечи булатные. А та сила все растет, растет, на богатырей боем идет. Испугались могучие богатыри. Побежали к каменным горам, ко пещерушкам котемным. Первый только подбежал к горе, как на месте и окаменел. Другой только подбежал к горе, как на месте и окаменел. Третий только подбежал к горе, как на месте и окаменел. С тех-то пор могучие богатыри и перевелись на Святой Руси.